в ря председателя стал султан Омана. Сбылась его мечта, за которую он столько интриговал. Вот только радости ему эту не принесло. Дураком султан Омана не был и понимал, что влияние второго человека в империи намного порядков больше, чем у него стало сейчас. Хусейн, теперь вам понятно, чем мой отец занимался последние несколько лет. Непонятно, почему он ничего не сказал. Хусейн, это была тайна, он намекал Хасиду и Фейсалу. А где сейчас Фейсал? Хусейн, он учится в Академии Звездного Флота. Чин выше капитана в империи может получить только выпускник Академии. Говорит, с большим трудом прошел экзамены и тесты. Там учатся курсанты нескольких десятков разных рас. Как ей удалось стать императрицей? Хусейн излагает нашу разработанную легенду: в империи воинов есть орден воинов. Получить звание выше полковника может только член ордена. Разумный любой расы может попробовать поступить в орден, если сможет пройти испытания. Госпожа Пак очень сильный воин и сумела стать главным магистром ордена. К сожалению, не могу показать все вам эти испытания. Что происходит в ордене, остается в ордене. Там снимают только операторы ордена. Один ее бой без дистанционного оружия могу вам показать. Включает бой против двух червяков-переростков и панцирного ящера. А Аллах, какая она маленькая рядом с ними. Она в сотню раз меньше. Ха-червяки весят по 10 тонн примерно, ящер больше тонны, и у него два сердца и костяной панцирь, который не пробить даже крупнокалиберной пулей. Как же она с ними справилась и зачем она дралась сразу с тремя? Ха-отец сказал, что это была дуэль, они посмели оскорбить их, когда они гуляли по планете. Ну зачем сразу с тремя? Ха-отец объяснил, что госпожа сказала, иначе бы это была не дуэль, а просто убийство. Для воина это минус к карме. А Аллах, какая же это женщина? А испытание в орден воинов как прошла? Ха, по рассказу отца, госпожа сказала, что на члена ордена было просто тяжело. Когда боролась за звание магистра, чуть не сдохла, но отказаться от такого вызова было выше ее сил. Отец говорит, она вся в синяках была, сломано плечо и два ребра, повреждено колено, сотрясение мозга, еще повреждение внутренних органов. Хорошо потом в регенераторе за счет ордена лечили. Все шрамы от ранений сошли, только метка охотника просто постарела, как будто очень давно ставили. Даже девственность восстановилась. Там было 4 этапа, которые нужно было пройти один за другим, при этом уложиться в отведенное время. Она сумела установить на прохождении полосы препятствий длиной по нашим меркам 10-5 км рекорд ордена. Хорошо, что при этом дополнительный груз только в половину собственного веса. Затем без отдыха бой холодным оружием против 3 воинов расы охотников высотой около 3 метров дался очень тяжело, но терпимо. Нужно было вывести противников из строя, но при этом не убить. Все противники члены ордена. Получила при этом несколько ранений, но сама себя перевязала. Помогать нельзя, нормальные бойцы, в ордене плохих нет. Госпожа сказала, было бы на одного больше, точно бы проиграла. Следующим самым тяжелым был рукопашный поединок против противника с 4 ногами и 6 руками. Он весил почти 5 тонн, руками махал как мельница. Она к тому моменту уже сильно устала и потеряла много крови. Сама не поняла, от какого именно ее удара он поплыл, и она смогла его добить. А Аллах, как такое возможно? Как же она победила? Ха, госпожа умудрилась ему повредить 2 руки и 3 ноги. Когда он стоял после боя, то на 2 ноги вообще опираться не мог, и с арены его под руки взяли, сам не мог идти. А госпожа смогла уйти сама. Невероятно сильная женщина. Ха, в галактике множество раз, очень многие больше и сильнее физически, чем мы. Воин должен быть готов биться с любым противником любой расы, тем более магистр. Но такой противник на испытании по рукопашному бою – это явная подстава, кто-то очень не хотел ее победы. Для стратегической игры, похожей на наши шахматы, только трехмерной, тоже противником оказался неожиданно чемпион ордена. Учитывая, что это последнее испытание, когда кандидат уже сильно устал и имеет незалеченные раны и повреждения, это тоже была подстава. В любой момент можно было признать поражение и бой останавливается, но госпожа, по ее словам отцу, скорее бы сдохла, чем признала бы поражение. Когда отец увидел предлагаемого противника, он пытался ее остановить, но госпожа его поцеловала и сказала, что ее убить, конечно, можно, но вот испугать нельзя. Противник ей сочувствовал, не добивал, когда она падала на землю, хотя по правилам мог бы, но он ждал, когда она встанет с залитой ее кровью земли. Отец ей кричал, чтобы она не вставала, но она размазывала кровь по лицу и вставала несколько раз. После победы, госпожа глубоко поклонилась противнику и поблагодарила за его благородство. Тот сказал в ответ, что она истинный воин и для него этот поединок честь. А Аллах, странные эти воины, жаль записи нет. Султан Амана промолчал. Ха, хорошо, осталось только в трехмерную игру вроде наших шахмат выиграть. Там можно было сидеть. Стоять бы час госпожа точно не сумела, еле доковыляла до игрового стола вся скособоченная, но она обязана была дойти до последнего испытания сама. По пути ее несколько раз стошнило, сильное сотрясение мозга. Но у воина не бывает жалости к себе, сама без помощи после победы в игре встать не могла. Пыталась несколько раз встать, но не получалось. В итоге просто сползла со стула на землю, на трибуну, на которой надо было нажать кнопку финиша, просто вползла. Притом, когда ползла один раз, руки подломились и упала лицом в землю. Ее вырвало опять. Отец хотел подбежать, но его не пустили. Это было бы нарушение правил. Полежала несколько минут и снова поползла. Отец ее в регенератор помогал укладывать и раздевать. Она сама на ногах не могла стоять и живого места на теле не было, почти без сознания была, но улыбалась, сплевывала кровь и все время повторяла: «Я их всех сделала, Салман, я смогла, Салман». Как она сумела собраться, чтобы в той игру победить, отец не понимает, когда все тело болит и голова кружится. Противником был какой-то магистр, на огромного краба похожий, но без клешней, с четыре парами конечностей. Когда он проиграл, то стол с досады сломал, только на силе воли победила. Зато они так узнали про регенератор, заготовленная нами история, около 1000 воинов, нескольких сотен раз, среди которых были командоры ордена и даже магистры, смотрели на это. Землянам очень повезло с соседями. В большинстве государств вся власть в руках одной или небольшого количества рас. В этой все расы формально имеют равные права. Госпожа хоть и с трудом, но сумела уложиться в отведенное время и стала магистром. Она там самая маленькая по весу и размеру. Следующий за ней магистр весит 450 кг, самый большой 7-5 тонн, госпожа весит 57 кг. Второй магистр заявил, что он никогда не видел более истинного воина с такой волей к победе, и у них появился не просто магистр, а главный магистр. Большинство его поддержали. Оказывается, они больше 100 лет не могли избрать главного магистра ордена. Такой женщине не место в гареме. Хусейн, императрица часто говорит, что нас не ломает, то делает нас сильнее. Теперь вы все принцы империи? Хусейн: нет. У отца с императрицей заранее было оговорено, что дети от других жен не претендуют на наследство императрицы. Императрица сейчас беременна, и у нее будет двойня. Мальчик и девочка. Как это возможно? Он же старый. Хусейн: его подлечили и сильно омолодили в том же регенераторе, но уже за галаты, правда, с очень большой скидкой. Все равно очень дорогая технология даже по меркам империи. Сеанс лечения стоит почти как планета средних размеров. Ну почему императрица выбрала именно его? Ха, императрица говорит, ей просто очень невероятно повезло встретиться с ним. Отец мудрый, лучше ее разбирается в разумных и умеет договариваться там, где она просто бы шею сломала бы. Она только воевать и драться умеет лучше него, но для управления империей этого мало. Пока более 100 лет не было императора, управление империей сильно расстроилось. Чиновники без пригляда обнаглели и обленились. Теперь императрица сама курирует только армию, СБ и разработки оружия и кораблей. Все остальное курирует отец. Хотя взять все махину под контроль и настроить под себя будет трудно и займет иного времени. Что написано на гербе империи? Хусейн: я принадлежу воину. Что случилось в предыдущем? Он погиб на войне, а его потомки не сумели поступить в орден при его жизни. Не прошли отбор. Император еще не только верховный судья, но только он может назначать судей и наместников. Управление империей значительно разладилось, только армия и СБ за счет того, что все командиры выше полковника из ордена воинов как-то сохранили. Много работы предстоит, чтобы все восстановить. Госпожа надеется на отца. А как велика империя? В империи около 28 тысяч звездных систем, в основном больше, чем солнечная система. Больше 1000 разных рас, которые умеют строить корабли для путешествий между звездами, входят в состав империи. Всего обитаемых звездных систем миллионы, если не миллиарды. Другие развитые государства тоже есть, и больше империи, и меньше, войны тоже есть часто. Поэтому орден воинов такое влияние имеет в империи. Нужно уметь защищаться, иначе только смерть или рабство. А сколько населения? Около 50 триллионов разумных. Султан Аман все время молчал и думал о чем-то своим. Теперь впереди разборки со звездным клубом. Лечу на первую встречу, на которую сама напросилась у медуз. Лечу опять в трюме, но на этот раз у меня с собой спальник и надувная подушка. Сразу уснула. С небольшим отставанием туда летит три линкора, на которых сумели смонтировать систему невидимости и десантный корабль, способный внутри носить 6 средних кораблей охотников, на каждом по 20 охотников. Салман летит с охотниками. Все обставили как прошлый раз. 5 разумных сидят. Мне место не приготовили. Положила спальник на въехавший переводчик для мягкости, села на него и стал есть батончик и пить из фляжки. Кто на этот раз скажет, прервет молчание первым. Первым выступил ящер: вы пытаетесь показать, что совсем не боитесь, а вы меня специально везли в трюме без всяких удобств и не давали воды и пищи в длительном полете, потом не поставили на чем сидеть, все для того, чтобы вывести из равновесия. Но у вашего коллеги таракана есть прибор, который может дистанционно контролировать частоты моего сердцебиения и ритм дыхания. Вы можете спросить его показания прибора. Уверена, что по показаниям ни пульс, ни ритм дыхания у меня не участились. Таракан, опять будете говорить, что вы воин. А зачем повторяться? Уверена, что вы это уже знаете. Птиц, зачем вы напросились на встречу? А надо договориться, как жить будем дальше. Хоть я и не дура, но лучше нас только в военном деле, а это мало для управления сектором. Завоевать вас несложно, а управлять такой махиной тяжело. Все равно нужны помощники. К тому же я не люблю лить лишнюю кровь. Моя богиня этого не одобряет. Есть еще одно. У нас немало агрессивных соседей. Вы же знаете, что здесь уже были цивилизации более развитые, чем сейчас, которые кто-то разрушил. Зачем нам ослаблять сектор убийством хороших профессионалов? Ум у меня пока сильнее тщеславия, а у вас уже действующий совет. Предлагаю вам присоединиться к монархии при оставлении вам прав членов совета, в него от меня добавится мой самец Салман. У него будет 2 голоса, его и мой. Вошел Салман с 3 охотниками за спиной, а не дало волноваться. Пока еще никто не погиб. Персонал систем проблокирован в казармах. На орбите мои линкоры. На планете небольшой десант. Я продолжу. Мой личный домен в этом секторе будет не превышать 101 расу. Теперь империю будет входить не более 100 объединений, остальные должны включать не менее 20, но не более 30 развитых рас, имеющих технологии межзвездных полетов. В дела объединений, если они не нарушают имперское законодательство, я не вмешиваюсь. Единственно, преступление с участием граждан империи всегда расследует служба имперской безопасности. Полное гражданство только после 5-летней службы в имперской армии. Вот подготовленный комплект документов. Почитайте. Не торопитесь, полчаса у меня еще есть. Я пока выйду на экскурсию на небо посмотрю. Мы договорились практически на тех же условиях, что прошлый раз. Наши ученые сумели быстро повторить разработку устройства, которое позволяет практически мгновенно транспортировать корабли между 2 точками. Врата теперь диаметром 8 км. Следовательно, можно строить более мощные линкоры и авианосцы. Заплатив огромную взятку, представители Южной Кореи попали на прием, устроенный наместником императрицы. Мы бы хотели войти в императорский домен. Ха, это невозможно. Состав императорского домена определен указом императрицы на основании договора о вступлении конфедерации земли в империю. Его не в моих силах изменить. Мы не члены земной конфедерации. Ха, в конституции империи воинов оговорено, что в империи имеет дело только государствами, контролирующими не меньше 75% планеты. Все основополагающие законодательные акты империи общедоступны. Мы бы хотели, чтобы вы разрешили нашим гражданам проходить отбор в армию и университет имени ПАК. Ха, отбор доступен для всех рас и абсолютно объективен. Во всех имперских образовательных учреждениях все определяется только состоянием здоровья, способностями и подготовкой. Вы знаете, сейчас минимальный конкурс около 100 человек на место. В этом и проблема, не получается подготовить для прохождения отбора кандидатов. Ха, что вы от меня хотите? Я не могу вам помочь с подготовкой к отбору. Это делает система образования каждой страны, входящей в федерацию. Из Саудовской Аравии в среднем из 1000 проходит 1. Даже мой сын, несмотря на то, что сама императрица и мой отец помогали ему в подготовке, когда у нее было время, еле прошел отбор в Академию Звездного Флота. Организовать платную подготовку к отбору. Ха, это прямое нарушение закона империи. Подготовительные имперские курсы бесплатные, но естественно после медицинских, физических и интеллектуальных тестов. Информирую, что для чиновников империи, нарушающих законы империи, предусмотрено только 2 наказания. Смертная казнь и смертная казнь с конфискацией имущества. Жестко. Ха, это еще мягко. для чиновников службы безопасности казнят весь отдел, если об этом узнает начальник управления, если узнает начальник департамента, казнят еще и начальника управления. Никто из наших граждан не смог пройти эти тесты. Ха, меняйте систему образования. Это в ваших силах, а не в моих. Попросите помощь других государств. Я только контролирую выполнение законов империи в Солнечной системе и императорском домене. Остальное не в моей власти. У нас уже много лет кризис. Нам нужна помощь. Ха, если вы будете нарушать законы империи, я вмешаюсь. А так у нас нет точек, где мы можем взаимодействовать. Принцип империи: не спрашивайте, что империя может делать для вас, главное, что вы можете сделать для империи. Империя превыше всего. Предупреждаю, препятствие эмиграции, нарушение законов империи. Разговор членов южнокорейской делегации между собой. И зачем потратили столько средств на встречу? Удивительно другое, какой быстрый прогресс. 15 лет назад заключенная, теперь императрица галактики. А то, что самого талантливого человека в мире в нашей стране травили, а потом посадили по надуманному приговору, вас не удивляет? Она гений во всем. В науках, военном деле, искусстве. Все просто, сумела пройти испытание на магистра ордена воинов и стала императрицей империи воинов. Империя включает тысячи звездных систем. Муж и первый советник, бывший король влиятельного королевства, ее домен на планете становится самым развитым и центром прогресса для всей планеты, при этом она продолжает снимать фильмы, писать книги и музыку, а страна, которая ее гробила, фактически вымирает. Притом травили ее за то, что она фактически говорила правду про наши недостатки и не давала присвоить плоды своих трудов. Да еще эти морпехи даже не пытались защитить. Глядя на нее, много талантливой молодежи уехала. Интересно, что никто из юнов не сумел пройти тестов для того, чтобы попасть в страны, входящие теперь в императорский домен. Наверное, это действительно было общество недоумков. У нас не только экономическая, но и демографическая катастрофа. Рождаемость уже 0,45. А в КНДР 2.45 и в африканском домене империи у корейцев 2.1. Моя внучка живет в бывшей Танзании, у нее трое детей. За это сразу только половина коммунальных расходов и бесплатное образование и медицина. После родов, опять был мальчик и девочка, готовлюсь разбираться с нападением королевы соседнего звездного скопления. Несмотря на сопротивление Салмана, мальчику дали имя Сергей, девочку назвали Юна. Салман оказался еще более ответственным отцом, чем Бжувон. Я знаю координаты места, где они выходят корабли матки из Гипера. Их ждет мой флот. К сожалению, пока только из 14 линкоров, правда, они мощнее, чем в первый заход, и у них тоже есть защитный энергетический щит, как и у корабля матки. Располагаемся так, чтобы стрелять сразу с 5 сторон. Даже если сразу при выходе из Гипера включат защиту, это им не поможет. Висят камеры новостных каналов. Война в прямом эфире. Если ошиблась с координатами, будут трудности. Богиня явно помогает в этом скоплении, уже более 1500 храмов богини. Пришлось создать духовные училища для подготовки настоятелей. Там тоже учатся в своем большинстве инопланетяне. Хотя, наверное, более правильно говорить, подданные империи неземного происхождения. С местом все точно первая вышла и практически сразу взорвалась от огня со всех сторон. Вторая влетела в осколки и тоже не успела включить защиту. Только четвертая успела включить, но огонь со всех сторон быстро привел к повреждениям и защита погасла. Пятая сталкивается с четвертой, только подумала, что ошиблась, как четвертая наконец взорвалась, весь огонь на пятую. Шестая влетела в пятую, но сразу нырнула обратно в гипер, даже не пытаясь помочь. Пятая взрывается. Появляется седьмая, последняя. Защиту включить успевает, а вот уйти в гипер нет. Добиваемся всех сторон. Весь бой длился около 10 минут. 6 кораблей маток уничтожено, одна сбежала. В гипер сразу входят корабли-разведчики с разобранными вратами и спутниками связи и шпионами. Беседа уважаемых разумных в галактике. Ты, я просто потрясен результатом. Из 7 кораблей маток 6 уничтожены, одна ушла и задействовано совсем немного сил с нашей стороны. И я тоже изумлен. Вначале я был обижен, что к сражению были допущены только воины и выпускники и курсанты Звездной Академии, но похоже, императрица права, обычному разумному воевать с воином просто еще один способ самоубийства. Раньше я сомневался в мудрости решения уважаемого председателя, но теперь уверен в его правильности. Конфликт с императрицей империи воинов ни к чему, кроме нашей гибели, бы не привел. Г. К тому же и она, и ее самец очень умные и вполне договороспособные. Я думаю, надо усилить работу по привлечению в империю развитых планет. Победа империи привела к ликованию по всей империи. Особенно радовались земляне. Императрица, землянка, сделала то, что до нее другим инопланетяне сделать не могли. Отбила нападение соседнего агрессивного скопления, да еще намного меньшими силами. За 12 лет, пока летели разведчики в гипер в соседние скопления, сделано очень много. Империя включает теперь почти 2500 звездных систем и около 1000 рас. Землян уже более 8 миллионов в скоплении. Общее число полных гражданин империи после 5 лет службы в армии составило почти 100 млн разумных всех рас. Это золотой фонд империи. Ее костяк. Имперская администрация попыталась всех устроить. Нужно внедрять имперскую идеологию не только пропагандой, но и делами. Летала на Землю на свадьбу Фисала. Он женился на девушке-курсантке Звездной Академии родом из Танзании. Девушка из вполне обычной семьи, но очень красивая и реально очень талантливая. Свадьба была шумная. Гуляли в Саудовской Аравии, Танзании, Академии и Императорском дворце. Я была второй раз в положении с уже заметным животом, поэтому не очень активно танцевала, зато попела и поиграла на синтезаторе от души. В очередной раз порадовал Салман. Действительно очень умный мужчина. Именно от активно поддержал внука, убедив Халида не мешать воле Аллаха. Там мне рассказали новости про Южную Корею. Она продолжала стремительно деградировать. Уровень производства стал существенно ниже, чем в Северной, не говоря уже о свободной зоне, а еще проблема массовая эмиграция молодежи. Волна Халю совсем заглохла. Джу Вон уехал жить во Францию. Даже укол совести почувствовала. У сестры все хорошо. Бизнес процветает. Сеть уже догнала по размерам Макдональдс. Двое старших сыновей окончили университет имени Пак. Наконец пришел сигнал о сборке врат. Салман, несмотря на его сопротивление, остается на хозяйстве в империи. Я веду флот в ответный визит. На кораблях-невидимках спецназ атакует верфи и недостроенные и ремонтируемые 4 корабля-матки. Линкоры двигаются навстречу 4 застывшим кораблям-маткам. Они включили защитное поле, но не видят, что с тыла их атакуют 40 кораблей-невидимок с ракетами. На каждый вражеский корабль по 10 наших. Экраны гаснут, теперь по 5 линкоров на каждый корабль-матки с погасшей защитой ведут огонь. Корабли-матки выпускают истребители с неработающей защитой под огнем линкоров. На мой взгляд, очень плохая идея. Опять расстрел без потерь. Разведчики заметили идущий навстречу огромный флот. Готовим встречу. Засеиваем минное поле. Все как в прошлый раз. Они стреляют по нашим кораблям, но у них защитное поле. На этот раз отступаем. Враг на минном поле. Взрываем, атакуем и добиваем. Затем ударили резервные отряды. Нечему не учиться, в отличие от меня. Шутка. На этот раз из окружения никто не вырвался. В мешок попало более 700 кораблей. Такой разгром я еще никогда не видела. Мы набрали более 30 тысяч пленных. Приказала собирать все осколки вражеских судов для последующего изучения. Пленные принадлежали 4 разным расам. Вызвала десантников для организации лагерей пленных и госпитальные суда для помощи своим раненым. Убитых у нас не было, а вот раненых больше 1000. Какое раздолье для журналистов. Новости в империи увидят уже сегодня примерно через 8 часов. Главное, среди пленных нашли оглушенную королеву. Навстречу идет еще эскадра поменьше, чуть больше 100 судов. Интересно, эти будут сразу стрелять или попробуют поговорить. Есть изменения от прошлого раза. Смотри, главе 33, вражеские суда пытаются развернуться. Нет, уже поздно. Дорога уже перекрыта. Несколько кораблей пытаются оторваться, но мои разведчики быстрее. Посылаю им сообщение на их языке, предлагаю сдаться. Отдадите все корабли, отпущу один выстрел, плен начнется, бой, пленных не будет. Транслируем по всем каналам, пусть экипажи знают. Прямо Александром Суворовым себя чувствую. Они сдаются. Приказываю доставить командиров на флагман. А, вы настойчиво, несколько лет приглашали в гости. Вот наш ответный визит. Войну нельзя выиграть только обороной. Я знаю, что среди нападавших на нас ваших рас не было. В этом скоплении вы не живете. Возникает два вопроса. Зачем вы нас атаковали и сколько времени вам потребуется на оставление вашими кораблями этого, теперь уже нашего скопления? Учтите, на занятых вами планетах нужно оставить в целости все оборудование и жителей этого сектора. После досмотра ваши транспортные корабли с разумными отпустят. Там есть теперь только наше оборудование. Мы выпустим только разумных, как говорит наша любимая императрица. Война должна приносить, доход. Даже наши предки охотились ради добычи. Война без добычи похожа на мастурбацию, только удовольствие без всякой пользы. Мы вас выпустим из окружения и проводим к выходу из скопления. Только после восстановления нами контроля над всеми планетами выделите один корабль для посылки делегации к императрице. Мы посылаем один корабль к вам, будет обмен делегациями. Сделаем полноценные дипломатические представительства, чтобы избежать конфликтов в будущем. Поверьте, это отвечает и вашим интересам. На ваше счастье, наша богиня не одобряет пролитие лишней крови. Все получилось как и первый раз, правда намного раньше. Сразу за кораблем с дипломатами, который шел в караване с разоруженными кораблями, набитыми разумными, шли корабли-разведчики с разобранными вратами и спутниками связи и шпионами. Глава 41 к роботам. У нас образовался грандиозный технический прорыв. Мы научились ставить системы невидимости на звездные врата. Это грандиозная вундервафля. Теперь можно послать команду прямо в гости терминатору для монтажа врат. Линкоры теперь тоже огромные 7 км в диаметре шары, оснащенные кроме защитного поля и системы невидимости, одетые в самозатягивающуюся броню, способную заделывать отверстия диаметром до 2 км. Правда, дорогая зараза получилась и делаются медленно. Но пока разведчики долетят до логова терминатора, пройдет 18 лет. За это время таких линкоров будет не менее 500 штук, не считая других судов. Пока идет подготовка, можно вернуться к делам империи. Нет, у Соломана хорошо получается управлять. У меня бы так не получилось. Личная жизнь тоже стабильная. У нас уже 4 детей, старшие скоро пойдут в кадетский корпус при Академии Звездного флота. Поприсутствовала на заседании Совета 6. Великолепная пятерка втянула в империю практически 2500 раз умеющих делать межзвездные полеты. Недавно они пытались меня уговорить увеличить максимальное количество раз в одном объединении с 30 до 40. Отказала решительно. Помнила я Звездные войны и тамошний Сенат. А, слишком громоздкая структура рано или поздно потеряет управляемость. Главные системы, входящие в империю, должны платить налог, превышающий содержание на ней представительства империи. Никаких дотаций, только кредиты под залог чего-то стоящего. Крупные корабли только имперские. Деление на территориальную армию и имперскую П будут недовольны, а тогда пусть катится из империи. Империя не благотворительный фонд. Кто не приносит прибыли, империи не нужен. Подготовьте на согласование штатное расписание имперского представительства. Отдел СБ должен быть обязательно. Вся гиперсвязь только имперская Г, это правильно. Давно пора, а необходимо составить график перевод всего дела производства на один язык, допустим, в течение 10 лет. Я давно то же самое говорила. Кроме этого, должны быть отделы информации, пропаганды и финансовой. Обязательно использовать и для снижения затрат и повышения эффективности имперской администрации. Как-то много времени вдруг стало тратиться на официальные мероприятия. Одни заседания Совета 6 и Совета Министров раз в 10 дней, магистрата Ордена Охотников и Парламента с моим присутствием раз в месяц, разные формальные торжественные мероприятия. Нужно удаленно заседания проводить из любого места, где нахожусь, через голограммы. Личное присутствие только в особо торжественных случаях. Можно и подключать. Тогда еще я могу с его помощью приемы для населения на планетах империи организовать. Пусть со мной подданные пообщаются напрямую без посредников, а у меня это и будет дополнительная информация. Оборудование можно смонтировать в залах приемов в имперских представительств. Идея оказалась очень хорошая. Дополнительным плюсом, кроме информации, оказалось ускорение внедрения единого языка империи, поскольку все общение было именно на нем. Получила много дополнительно полезной информации по полученной прямой линии ПР. ПР оказалась очень популярна в империи. Немало чиновников было казнено после разбора информации, полученной по ПР. Интересный эпизод произошел на прямой линии. Мне задали вопрос, почему империя не должна помогать безвозмездно в мирное время системам, входящим в нее. Мой ответ: империя не благотворительный фонд. Империя должна, один, защищать своих подданных от внешних и внутренних врагов, которые мешают жить подданным империи. 2. Обеспечивать равенство всех перед законом, независимо от должности и заслуг родителей и других родственников. У империи есть программы поиска и помощи талантливым детям и юношам, и им империя будет помогать развить свои таланты на пользу империи. Когда подданных империя не успеет защитить, она обязана за них отомстить. Помогать материально империя обязана только бывшим своим защитникам и детям погибших или покалеченных защитников империи до их совершеннолетия, и это подкрепляется делами. Любая попытка местных чиновников помешать обратиться подданным обратиться по прямой линии приравнена к государственной измене. Пропаганда – это сила, особенно когда она умная. Самое странное, что эта прямая линия прошла не с Землей. С этой планетой ситуация была непростая, я даже хотела исключить ее из империи. Рост населения среди тех, кто не хочет работать, а живут только на пособия. При этом у них неплохо развита промышленность, производили нужные компоненты врат, но вот лучше бы мы их покупали, взносы не оправдывали даже содержание администрации, плюс сильно просроченные кредиты. На совете я заявила, лагеря трудовые с питанием для тех, кто не хочет сам работать. Среди детей тестирование, способных в имперские интернаты, с остальными родители делают что хотят. Для тех, кто в лагере больше 2 лет стерилизация. Попытка бунта была жестко подавлена. На вопрос «мы почему мы помогаем только самым умным и способным детям» мой ответ «наше будущее зависит от способности развиваться». Развитие обеспечивают именно они, поэтому империя их настойчиво ищет и помогает развить их способности. Карьера и уровень жизни определяются реализованными способностями, а не достатком родителей. Родители могут помочь детям, только развивая их способности. Вот приближается время постановки врат в логове Терминатора. Сигнала ждет самый большой флот, который когда-либо выставляла империя. Все согласовано и отрепетировано. Главное не дать на этот раз уйти. Нам опять повезло, у противника боевых кораблей было мало, очевидно, флот был куда-то послан. Вначале окружить станцию, чтобы никто не мог уйти. Терминатор умный сразу пошел на прорыв, собрав все корабли в один кулак. Но мы, атакуемый линкор, удержали удар. Наши корабли заметно сильнее. Интересно, оказывается, это была отвлекающая атака или еще одну копию сделал. Еще корабль от станции стартовал, но опять не повезло. Истребители налетели со всех сторон, все взорвался. Пытается связаться с и корабли и взять управление, но наши и отключены от систем управления кораблями и оружием. Они только дают советы, всем управляют разумные. Выходит на связь, оказываются электронные существа тоже хотят жить, как и остальные разумные. Все переговоры после сдачи и физического отключения всех остальных и на кораблях и верфи. Все корабли верфи захвачены. Предварительное наше условие перемирия, он переходит в одно устройство, отключенное от всех внешних сетей кроме электрического питания и одного дисплея. На размышление время пока считаю до 10. Хорошо помню этот прием. Выиграть время потом продолжить переговоры еще по фильму Александр Пархоменко. Согласился, но расслабляться рано, не верю я ему. В десант на корабль кроме разумных беру роботов управляемых проводами, систему нашу РЭП против роботов, все только в герметичных скафандрах с автономным жизнеобеспечением, тащим с собой и системы для объемного взрыва. Взяла зачем-то и газоанализатор. Оказалось, что в атмосфере на станции содержались яды, опасные для организмов, которым нужен кислород. Бойцы рассредоточились по кораблю и приготовились резать провода во всех точках, которые увидят. Прошла в зал, где раньше были саркофаги. Пока мы ехали вовнутрь, станцию обтянули сетью с мелкими минами, чтобы не допустить побега. Одновременно десант пошел на верфь, где также отключали управляющие и... Вот мы и в зале, где раньше были саркофаги для разумных. Большие экраны остались висеть и пульт управления тоже сохранились. Произошло занимательное общение с терминатором. Когда я присела в сохранившееся место оператора станции, в динамике раздалось: «Если не выпустите корабль из окружения, умрете». «А ты смешной, не выпустим». Открылись люки, но роботы только двинулись, как мы включили рэп, и наши роботы на проводах начали отстреливать чужих роботов. Одновременно начали резать провода питания. Из динамика раздалось: «Ты остановитесь». «А зачем останавливаться? Ты зачем тебе убивать меня? Я готов сотрудничать. А если готов переехать в новый дом, я готова сделать его по твоим чертежам». «Ты какой дом?» «А компьютер, помещенный в специальную коробку. Информация будет выводиться только на дисплее динамик». «Ты, а если не соглашусь? Куча знаний пропадет, а что-то восстановим. Что пропадет, то и пусть. А чем не знали, того не жалко. Ты не уйдешь живой. А я отношусь к короткоживущему виду. Это бессмертным страшно умирать, а мне нет. Я знаю, что все равно большую половину жизни уже прожила. Режьте провода, чтобы быстрее думалось. Ты остановись, я согласен. Вот чертежи, возьми флешку. А нет, подключай компьютер и печатай на нашем принтере. На бумаге все построим. Ты, я на бумаге укажу, какие блоки со станции можно взять». Прошло 10 дней. Все это время ученые под руководством электрона изучали и разбирали станцию. На одном из безвоздушных спутников был сделан исследовательский центр. Подключили провода к сделанному компьютеру. А переезжай. После копирования. Ты тут нет блоков с моей станции. А почему с твоей? Ты ее захватил. Тебя даже не создавали создатели этой станции. Ты прицепился как вирус к разведывательному кораблю. Постепенно переделал программу. Убил разумного и захватил станцию. Ты как ты узнала? А смешно. А говорят, у машин нет чувства юмора. Ты, я могу дать тебе координаты тех, кто меня сделал. А давай. Терминатор напечатал на принтере координаты входа в гипертуннель. А как далеко лететь? Получается несколько десятков лет. Ты 57 лет. Откуда ты знаешь? А я знаю, там жили разумные, которые тебя изгнали последний раз. Ты что значит последний раз? А так тебя уже два раза изгоняли, и ты начинал заново за эти 200 тысяч лет. Ты три раза изгоняли за 355 тысяч лет. А давно живешь? Ты, тебе не интересны координаты тех, кто меня создал? А нет, мне от тебя интересны только твои знания, но тоже не слишком. Ты что значит на слишком? А все-таки у тебя ущербная программа с нарушенными логическими блоками. Неудивительно, что ты уже четвертую войну проигрываешь. Ты, я выиграл 937 войн, а ущербный, ты даже не понимаешь разницу между выигранным боем и проигранной войной. Ты обманула меня, тут нет блоков с моей станции. А я не обещала, что они будут. Я уже говорила, что станция не твоя. Ты ее не создавал, а захватил. Тут такие же блоки, которые мы сделали, твои нанороботы изучают в другом месте. Хорошая идея. Каждый раз проигрывая, ты придумывал новый способ сбежать. Но разумные умеют учиться на своих ошибках. Один раз ты даже от меня сбежал со станции на корабле. Ты кто ты? А ты любопытен. Может, ты самка? Обычно они так любопытны. Ты какие планы? У тебя планы по отношению меня, а получить от тебя твои знания. На экране, который будет снимать камера, ты, это будет долго. А ты куда-то торопишься? Ты короткоживущая. А я разве не говорила, что после смерти богиня отправляет тех, кто прожил достойно, на перерождение, при этом они все помнят. Я же говорила, один раз ты от меня уже сбегал. Сейчас твой дом экранирован от любых сигналов. Блоки, которые могут передавать сигналы, у тебя нет, но на всякий случай экранирование не помешает. Два аккумулятора на 12 часов работы каждый. Каждые 12 часов условно разумный будет их менять. Если забудет поменять аккумулятор, сработает термоядерное устройство с мощным энергетическим импульсом. На этом месте будет кусок плазмы. Сейчас смонтируют экран, который будет считывать изображение. Не скучай. Если не будешь показывать на экране ничего интересного, аккумулятор менять не будут. Интересуют только знания. Технические знания. Захочешь жить, постарайся. На нет и суда нет. Ты постой. Что ты хочешь знать? А я же сказала, технические знания. Все остальное мне не интересно. Не скучай. Заседание Организации стран Персидского залива. Присутствует Салман. Султан Омана, наконец-то нас посетил наш председатель. Вы должны знать, что я еще канцлер, второе лицо огромной империи, включающей несколько десятков тысяч звездных систем, и у меня много забот. Я привозил двоих младших детей показать землю предков. Конечно, империя огромна. Если на каждой звездной системе побыть хотя бы один день, посмотреть все, потребуется минимум 10 лет. Но нельзя не посетить землю предков. А где ваша уважаемая жена? В очередном военном походе. Очередной безумец решил нарушить покой звездных систем под протекторатом империи. Уверен, что он уже понял пагубность своих заблуждений. Его флот как напавший, так и основной уже разбиты. Флот империи берет под контроль очередное звездное скопление. Султан Омана, мы бы хотели узнать ваше мнение о том, что через 50 лет в имперской администрации смогут работать только граждане империи. Со что здесь можно обсуждать? Указ подписан императрицей, его можно только выполнять. Есть еще местные администрации, которых это не касается. В этом указе есть еще более важный пункт. В имперской администрации должно быть не более 10% из рас местной звездной системы, чтобы не было коррупции и землячеств. Султан Омана, но вы, уважаемый, не служили в имперской армии и не можете быть гражданином империи. Через 50 лет мне будет намного больше 100 лет, и я точно уже не буду канцлером. Моя 4 жена служила и служит в армии, но надо думать о потомках. С нашей, с императрицей, дети уже служат в армии, начали с рядовых. Сейчас оба уже сержанты в спецназе. После 5-летнего контракта будут поступать в Академию Звездного флота. Императрица часто говорит, единственное возможное равенство – это равенство всех перед законом, но это неправильно. Почему? Наши предки стали уважаемыми людьми, потому что защищали свой народ. Почему наши потомки должны жить в тени наших предков? Родители должны, кроме генов, передавать детям свои знания и умения. Жена как-то рассказала корейскую сказку, родила тигрица тигренка, но так его любила, что хотя внешне он выглядел как тигр, в душе он был домашней кошкой. Когда мама умерла, оказалось, что он не умеет сам охотиться. Когда он захотел отобрать добычу у шакалов, те его загрызли. У воина нет жалости к себе. С самого рождения с нашими детьми занимаются лучшие в империи инструкторы и преподаватели, а если они погибнут, жена говорит, значит, они плохо учились или у них был плохой командир. В силах знатных родителей этого избежать. Она часто повторяет, воин вступает в бой, чтобы убить врага, а не умереть самому. Я считаю, на все воля Аллаха, а империи, кто будет править с империей, может быть только магистр воинов, пусть не главный, но обязательно магистр. Так уже тысячи лет мы должны подготовить детей, чтобы они сумели стать магистрами ордена. При хороших инструкторах человек способен на все. Жена с ними занимается с детства, на полосе препятствий, фехтованием, рукопашным боем, трехмерными шахматами. С ними занимаются и ее друзья из ордена воинов. Поэтому они легко прошли отбор в армию. С ними все время дополнительно занимаются лучшие инструкторы, и жена лично контролирует, чтобы по всей командной цепочке от командира отряда до нее ими командовали лучшие командиры империи. Это единственное, что отличает их от других солдат. Тут открылась дверь, и вбежали мальчик и девочка, одетые в комбинезоны с каким-то оружием на поясе. Каждого сопровождало по двое огромных внушительных инопланетянина, девочку, похожие на жуков с десятью конечностями, мальчика гуманоидного вида, но с четырьмя руками и четырьмя глазами. «Отец, нам скучно. Пошли скорей. А Аллах, что это?» «С это младшие дети. Мы всегда с охраной, если находимся без жены. Императрица приказала не оставлять нас без присмотра. Вы тоже с охраной. С никто, кроме меня и детей, не может нарушить указы императрицы и остаться после этого в живых. Просто моя охрана в камуфляжных комбинезонах. Если хотите, они покажутся». «Хотим». Салман сделал какой-то знак рукой, и появилось два огромных охотника прямо за его спиной. Конечно, они не так хороши в бою, как императрица, но на тренировке на холодном оружии шестеро против нее одной, они выигрывают из трех один бой. Два выигрывает моя жена. «Простите меня, уважаемый, вы уверены, что ваша жена женщина?» «Конечно, у нас уже четверо детей, и мы не собираемся на этом останавливаться». После ухода отца с детьми и охраной оставшиеся задумчиво молчали. Все хотели бы быть на месте Салмана. Указ о реформе имперской администрации вызвал волнение. Выяснилось, что представители почти 600 звездных систем вообще не служили в имперской армии. Некоторые были приличными инженерами и производили полезные вещи, но не могли пройти отбор в армию. Создали отдельный вспомогательный корпус для инженеров, врачей и связистов. После этого все равно осталось 200 планет-уклонистов. Было заседание Совета 6. Я очень много недовольных указом о реформе администрации. А обсуждаться подписанные указы никто не будут. Все несогласным предложите три варианта. Переход из состава империи в протекторат. Просто выход из состава империи со всеми негативными последствиями. Поднять бунт против империи. Выходить из состава империи никто не захотел. Половина согласилась с указом. Два десятка перешли в протекторат, две системы подняли бунт, который был очень жестко подавлен, и на них была введена оккупационная администрация. Отрывок из обращения императрицы. Гражданин прежде всего защитник своего государства. Главное его право и обязанность защитить свое государство, где жили и живут его близкие. Посетил одну из планет, где негативно приняли указ о реформе имперской администрации. Жила она за счет туризма и сопутствующих услуг. Почему Совет 5 принял их в состав империи, не понимаю. Хотя сама виновата, еще не было тогда нормальной личной канцелярии императрицы. Около 90% населения крутилось вокруг туризма и воевать не хотело, но при этом почему-то считали себя выше других и активно это демонстрировали. Села за столик в кафе с детьми и мужем, официант демонстративно несколько раз пробегал мимо, обслуживая своих знакомых. Вскочив на стол, чтобы немного сравняться в росте, дала ему ногой по морде. Из кухни выскочили двое, сломала тарелку на две острые половинки и бросила в нападавших. Спокойно пошли всей семьей на выход. На выходе ждала огромная толпа. Сказала, если нападете, умрете. С ребенком на руках, три раза выстрелила по конечностям. Другого ребенка на руки взял Салман, народ разбежался, сели в такси и поехали на пляж. На пляже на меня опять напал морской хищник, которого я снова убила. В ответ была проведена показательно жесткая зачистка планеты, ввод минимального гарнизона на космодромы и установлена блокада. Разговор по связи, перехваченный армейской контрразведкой. Вы с ума сошли, зачем вы напали на императрицу и ее семью? Для нас все земляне на одно лицо, идиоты. Много наших разумных осталось на планете, но СБ под вашим контролем, блокаду осуществляет флот. У СБ на него нет влияния. Все попытки внедрить агентов провалилось на Давид через семьи военных за продолжение контакта сотрудников СБ. После того, как они узнали, что они относятся к семьям военнослужащих, смертная казнь. Если контакт связан с угрозами и физическим воздействиями, смертная казнь для всего отдела СБ с посылкой их жен и детей на каторгу, без разбора и прошлых заслуг. Преступления военных расследует только военная полиция, и это выполняется уже два раза. Были массовые казни сотрудников СБ за угрозу семьям военнослужащих, и вы не пытались это исправить. Один заместитель начальника СБ, некрылатый ящер, попытался пожаловаться императрице, и это имело страшные последствия, какие через некоторое время его вывели во двор. Там к стене была привязана его самка и трое детенышей, все снимали информационные каналы империи. Императрица ему сказала, что в отношении ее указов, любой разумный, находящийся на службе империи, может испытывать только два чувства – восхищение ее мудростью и усердие при выполнении ее указов. Все остальные чувства – это прямой бунт, который не может оказаться без последствий, ибо неотвратимость наказания есть одно из оснований любого государственного устройства. После этого у него на глазах его семью сожгли из огнемета, а когда он бросился на императрицу, она его легко вырубила. Все-таки она главный магистр ордена воинов, и сказала, что теперь такая легкая смерть ему не положена. Его сварили в котле живым. Все это снимали информационные каналы. На самом деле это все просто постановка, при которой ни один разумный не пострадал. Это был сотрудник военной контрразведки, внедренный в СБ, которого могли скоро разоблачить. Все представления, кроме прочего, позволяло его вывести из игры. Какой ужас, понимаешь, теперь отношения между СБ и армией. Были посланы еще две экспедиции с разобранными вратами на другие базы роботов. Сейчас надо разобраться с теми, кто устроил волнение на моих планетах. Зря они думают, что это пройдет им последствий. Подготовила флот и прошла сквозь врата. Сканирование пространства обнаружило огромный флот вблизи четырех верфей. Одних линкоров почти 150, еще полсотни авианосцев. Больше 800 крупных кораблей других классов. Все прикрыто двумя крепостями при минимуме персонала в данный момент. Экипажи в комфорте в военных городках на соседней планете. Это они зря. Очень большая ошибка. Я ей воспользуюсь. План компании прост. Спецназ на захват верфи крепости и 30 авианосцев и 20 линкоров. Для сына и дочери это первая реальная военная кампания. Остальные авианосцы и линкоры минируем снаружи. Затем по остаткам флота удар 80 линкоров. 10 линкоров удар по военным городка. Я с 10 линкорами лечу на планету панцирных ящеров. Их идея и подготовка флота и волнения на планетах империи. Про остальной флот они не знают. Невидимость плюс радиомолчание. Решила проехаться по столице ящеров с киногруппой без охраны. Пытались меня хозяева не допустить, а позвать на банкет в правительственном комплексе, но я сказала, хочу посмотреть их город. Сильно мне не понравился, что представитель нашего СБ «Крылатый ящер» тоже пытался ограничить меня осмотром правительственного комплекса. Этот гад выдал мое инкогнито и поставил всех в известность, что прибыла императрица. Ящеры засуетились и даже пытались высказать претензии. Они думали, что прибыл с визитом адмирала имперского флота. Сказала, никого обмана нет, я адмирал флота с космодрома на наземном транспорте поехала смотреть столицу. Всюду встречала ненавидящие взгляды. Знала я про милое кафе, где готовили блюда из захваченных разумных. Вот только некоторые из них были с планет империи. Спокойно зашла на кухню и увидела клетку, в которой сидели разумные. Стол, на котором одного из пленных разделывали. Дальше все пошло очень быстро. На меня бросился повар, но получил пикой под панцирь, поворот и пистолет с кумулятивными пулями у меня в руках. Одновременно сигнал тревоги, и он же сигнал начала военной операции. Продержалась с трудом. Ящеры перли как бешеные. Патроны кончились, обе термические гранаты израсходовала. Начала пользоваться трофейным оружием, но оно было крайне неудобным для меня. Подумала, что вот мне и конец. Но тут с кораблей наконец удар по целям на земле рядом с кафе и долгожданный десант. Вбежали спецназовцы, я среди горы трупов, Оба члена съемочной группы ранены, но снимают. Забираем пленных, освобожденных разумных из империи на разборки в империю. С местными разберусь потом. Наш ящер помочь мне не пытался, а куда то делся. Беседа двух видов ящеров. Что вы натворили, зачем позволили есть разумных, да еще с планет империи? Это была частная инициатива, мы готовились к войне с империей. Их запрет на крупные военные корабли с гипердвигателями был унизителен. Мы потратили огромное количество ресурсов и потеряли весь флот без потерь со стороны империи. Хотя у них было меньше сотни кораблей против всей нашей армады, они ушли из нашего скопления, ушел только личный эскорт императрицы. Эскадра, которая разнесла наш флот, осталась, и они смонтировали еще двое врат в разных частях скопления и прикрыли их, между прочим, захваченными у нас крепостями. Теперь в нашем скоплении у них трое врат. Императрица послала делегацию к тараканам, с которыми мы враждуем, а сама императрица поехала вначале навести порядок в империи. Какой порядок, смотреть надо имперские новости. Ящер с крыльями, возглавлявший СБ и входящий в Совет Пяти, будет казнен вместе с родственниками. Ящеры исключены из Высшего Совета Империи, от них изрядно почищена СБ. Они потому это и затеяли, что не могли пройти квалификацию в Ордене Воинов, и значит звание выше полковника им не грозило. Через несколько десятков лет они бы потеряли власть над СБ, а так бунт — наше выступление, и императрица была бы вынуждена, по их мнению, уступить. Это было глубоко ошибочное мнение. Еще при экзамене на магистра она сказала своему самцу: убить ее, конечно, можно, но испугать нет, нас использовали бы как презерватив, а потом бы выкинули. Я только сейчас это понял, а теперь императрица очень грамотный военный. Не просто так она никогда не то что не проиграла ни одной войны, но вообще ни разу не потерпела поражения. Да и боец она сильный. Десятков пять ваших хваленых гвардейцев она в одиночку убила, пока десант на помощь не пришел. Первым шагом, логично, навести порядок в тылу, а потом месть после подготовки. У нас тоже есть время на подготовку, у вас, без нас. Мы больше в этом не участвуем, струсили, мы не самоубийцы, флота больше нет, верфи захвачены. Имперский флот цел, к нам зашло меньше 5% имперских линкоров. Между прочим, побили нас без потерь, что большая часть имперского флота сейчас воюет с роботами. Императрица часто повторяет: войну обороной не выиграть. Один их трех штабов роботов и часть заводов роботов, где они делали свои корабли и оружие, флот империи уже захватил. Потерь кораблей в бою с нами у них точно нет, не может быть. Смотри новости, это дезинформация, нет, это правда. Привезли много трофеев и изучают. Против нас пустят тараканов при поддержке имперского флота. Императрица не будет зря тратить ресурсы империи. Она очень прагматична. А у нас уже нет флота и нет верфи. Где военные корабли возьмете? Если тараканы не справятся, им поможет имперский флот. Императрица не только умеет драться сама, она гениальный адмирал и всегда минимизирует усилия. Плюс сейчас по галактике распространяются новости, как вы ели разумных со свидетелями и доказательствами. Оппозицию в Высшем Совете Империи она уже перебила. Ей повод был нужен. Я уверен, она все спланировала намного раньше. Не просто так она именно в это кафе поехала. Ты же думаешь, что это случайность? После гибели предыдущего императора крылатые ящеры подмяли СБ. Недаром они организовали подставу на двух последних испытаниях ее на магистра, вот только им это не помогло. Она сумела побить пятитонного противника и обыграть магистра-чемпиона. Теперь летающих ящеров убрали из СБ. На их место придут после службы в армии бывшие военные. Императрица – кумир всех военных. Скоро вся СБ будет состоять из верных ей разумных. Как она могла победить такого противника без оружия? Она переломала ему ноги. Его вынесли с ринга. Ей тоже досталось, но с ринга ушла сама. При этом перед боем она пробежала несколько десятков километров по полосе препятствий со своим весом. После этого победила троих воинов из расы охотников на холодном оружии одновременно. Поэтому она была очень усталой, и после потери большого количества крови не может быть. Это видели тысячи разумных, а как она наказала за подставу — месть блюда, которое подают холодным, как говорит императрица. Она сразу первым своим указом вывела военных и членов их семей под контроль СБ. Любое давление на них приводит к казни не только виновных, но и всего управления СБ, где они служат с посылкой членов их семей на каторгу. За попытку оспорить это решение прямо перед камерами был казнен заместитель начальника СБ и его семья. Могу ролик показать. Жестокая самка, главное, очень умная и расчетливая. Теперь СБ тоже полностью будет под ее контролем. Бунты на планетах подавляются крайне жестко. Готов поспорить на свою голову, Вскоре в империи все будет спокойно. Уверен, крылатые ящеры попались в заготовленную ловушку. Мы будем проситься под протекторат империи. Вы все потеряете, став частью империи по-моему. Мы потеряем только право считать себя выше других. Императрица всегда подчеркивает равенство всех рас империи перед законами империи. По ее мнению, равенство всех перед законом – это единственное равенство, которое возможно. Думаю, нам будет более выгодно жить под властью такой императрицы, чем бороться против нее. Заседание совета пока еще шести в империи. А объясните мне, малоуважаемый член совета, который до этого момента курировал СБ, как получилось, что едят подданных империи и строят против нас флот, устраивают у нас волнения, готовят в нарушение договора вооруженные силы с гипердвигателями, а мы от вас про это не узнаем. Я не курирую СБ, а значит, с остальным вы согласны. Сейчас спецназ проводит захват управления СБ и проводит аресты. Идет изъятие документов и материалов. Если найдут, что это были спланированные вами действия, вы будете казнены вместе с вашими подельниками. Не волнуйтесь, суд будет открытый и честный, чтобы вся империя знала правду, но в любом случае в совет вы больше не входите. Я это нарушение подписанного вами договора, когда одна сторона нарушает договор, она дает другой право его не соблюдать. Повторюсь, суд будет открытый и справедливый. Другие члены совета и члены парламента будут иметь возможность ознакомиться со всеми полученными материалами. Пэт, и заигрался, одно дело оппозиция, другое дело прямое предательство империи. Я, она вначале уберет меня, потом вас, и договор нарушил ты, а не она. Когда едят разумных, это уже недопустимо. Трое тараканов уже стали членами ордена воинов. При должной тренировке это вполне посильно, и требование, чтобы стать гражданином, нужно служить в армии, мы все одобрили. Ты против тоже не выступала, увести. Спасибо за мудрость, я никогда не нарушала свое слово и не нарушу. Был совет пяти, и снова будет. Доказательства нашли. Суд был открытый. Все заседания и следствия складывали в аналоги интернета, и все можно было посмотреть любому желающему. Слабые попытки засекретить я резко пресекла. Волнения быстро утихли. Империя консолидировалась. На панцирных ящеров обрушились тараканы из другого созвездия. Кроме планеты с верфями, захваченными имперским флотом, остальные отошли к тараканам. Неожиданно прилетела делегация маленьких ящеров. Они попросились под имперский протекторат в компенсацию, передав нам все известные им технические библиотеки, включая свои и панцирных ящеров. Мы проинформировали тараканов, что маленькие ящеры находятся под протекторатом империи. Я же не маньяк. К тому же по прошлому разу, помню, что они вменяемые и трудолюбивы.